«Здравствуй, Алиса!» — позвал ее Гревель. «Подойди же сюда!» Она послушно подошла и наклонилась, чтобы понюхать розу в его петличке. «Говорят, вы были очень мужественны?» «А что это значит?» «Ну, храбры, отважны, смелы». «Сколько слов, чтобы передать значение одного», — сказала Дора. «За них платят особо?» Паскаль был в восторге от ее ответов. Он прозвал ее Алисой по имени героини известной сказки «Алиса в стране чудес». Из ее последних слов видно было, что она хорошо запомнила эту сказку. «Мне кажется, я выиграю пари», — сказал он. «Хорошая память еще ничего не доказывает», — немного раздраженно ответила Джи. «Случается, что самые тупые люди обладают ею и страшно этим хвалятся. А почему? В сущности, это такая же случайность, как косить на один глаз или иметь какой-нибудь недостаток в речи. Кроме того, это развитие памяти служит к тому, что еще больше развивается самоанализ, а это, по-моему, совсем нежелательно. И так уже человек пользуется каждым свободным моментом, чтобы углубляться в самого себя. Жизнь должна идти быстрым темпом. Я только такую жизнь и признаю, а самоанализ при такой жизни, он мешает действовать». Она остановила грустный взгляд на Рексе, который бежал к Доре. Говорят, что наука всемогуща, а она даже не может найти способ выпрямить искривленную ножку ребенка. Паскаль зашевелился. Как все подобные ему люди, он не любил слушать жалобы. «Хромота Рекса нисколько не будет мешать ему», — сказал он небрежно. «Рост его для его возраста вполне нормальный. По всей вероятности, как и все мы, он будет высокого роста. И он красивый мальчик». Рекс посмотрел на них в то время, как говорил его дядя. Он стоял, освещенный солнцем, на ступеньках террасы так, что недостаток его не был заметен. Когда Джи взглянула на него, лицо ее приняло мягкое выражение, и рот немного дрогнул. «Конечно», — сказала она, — «можно сделать особенные стремена и так далее. Все можно устроить». «Что, он нервный?» — небрежно спросил пан тоном, в котором уже не слышалось того интереса, с которым он говорил о Доре. Его инстинктивно отталкивал физический недостаток Рекса, оскорблял в нем чувство прекрасного, которое он развил в себе почти до болезненности. Мальчик вызывал в нем чувство отвращения, появляющееся у некоторых людей, когда они видят какую-нибудь ненормальность в жизни или в человеке. Джи рассмеялась. «Дорогой пан», — насмешливо сказала она. Его тон и смех заставили пана насторожиться. Его тщеславие было оскорблено. Он привык, чтобы все женщины, как старые, так и молодые, перед ним преклонялись. Зажмурив глаза, он сказал с едкой улыбкой. «Да, это очень грустно, что Дора выше его ростом. Дора почти на 3 года старше Рекса», — резко ответила Джи. Она встала, подошла к Рексу и, взяв его за руку, пошла с ним, стараясь закрыть его собой от глаз пана. Рекс весело пошел с ней. Он обожал ее, не боялся, и между ними установились простые дружеские отношения. Он был вполне еще ребенком и обладал чисто детской беспечностью и прелестью. Про него нельзя было даже сказать, чтобы он был преждевременно развит, и все-таки обладал какой-то особой понятливостью. Это, может быть, происходило от его недостатка, или же в этом сказывалось постоянное влияние Джи. Кроме того, на его умственном развитии не мог не отразиться кочевой образ жизни, который он вел в течение своего раннего детства. Джи очень рано выучила его читать, и в возрасте 8,5 лет он уже читал все, что ему вздумается. Очень любил лошадей и бокс и читал все, что касалось этих двух предметов. Кроме того, чисто по-детски обожал истории с феями и веселые сказки. В его речи часто встречались иностранные слова. Это объяснялось тем, что Эмилия говорила с ним по-испански, а Джи по-французски. Вообще речь его была замечательно точна –